Разговор. Ты вся, как розовый осенний небосклон. Во мне же вновь растет печаль, как вал прилива, и отступает вновь, как море молчаливо, и пеной горькою я снова уязвлен. Твоя рука скользит в объятиях бесплодных к моей поруганной груди, стремясь прильнуть. Когтями женщины моя изрыта грудь, и сердце пожрано толпой зверей голодных. Чертог моей души безбожно осквернен, кощунство, оргия и смерть со всех сторон. Струится аромат в круг шеи обнаженной, в нем красота, твой бич, твой зов и твой закон. Сверкни же светлыми очами, дорогая, зверям ненужный прах их пламенем сжигая.